Теперь, как это показано мы, узнаем из сокровенного учения, что человек не был создан таким законченным существом, каким он является теперь, несмотря на то, что он все еще остается несовершенным. Происходила духовная, психическая и разумная эволюция с одной стороны и животная эволюция с другой стороны. От высшего до самого низшего. С одной стороны, так же, как и физическое развитие от простого и однородного до более сложного и разнородного, с другой стороны, хотя и не совсем вдоль линий, начертанных нам современными эволюционистами. Примечание. От латентного атмабудхи принципа и далее по нисходящему погружению духа в материю для приспосабливания человеческого божественного к животному телу. А.В. Эта двоякая эволюция духовного и телесного в двух противоположных направлениях потребовала века, различные по природе и по степени духовности и разумности, чтобы создать существо, известное сейчас как человек. Кроме того, единый абсолютный закон, вечнодейственный и никогда не ошибающийся, который проходит вдоль тех же линий от одной вечности или манвантары до другой, непрестанно, являя восходящую лестницу для проявленного или того, что мы называем великой иллюзией, маха-майя, но, с одной стороны, погружая дух все глубже и глубже в материальность, а затем искупая его через плоть и освобождая его, этот закон, говорим мы, пользуется для этих целей существами других и высших планов, людьми или разумами, манус, в соответствии с их кармическими нуждами. Дойдя до этой точки, мы снова просим читателя вернуться или обратиться к индусской философии и религии. Эзотеризм, как тот, так и другой, вполне согласуется с нашей тайной доктриной, несмотря на все разнообразие и отличие в форме. Тождественность сил, воплощающихся и их различия. Прародители человека, именуемые в Индии отцы, питара или лунные питри, суть – создатели наших физических животных тел и низших принципов. Они, в этой низшей части, есть мы сами как первичные личности, и мы, в части нашей низшей личности, есть они. Первичный человек – так сказать, был бы костью от кости их и плотью от плоти их, если бы они в то время обладали костями и плотью, но, как сказано, они были лунными существами. Примечание. То есть были эфироподобны, принадлежали третьему большому кругу, еще не достигли физически плотного состояния четвертого большого круга, АВ. Те другие, кто одарил человека его сознательным бессмертным эго, были солнечными ангелами, будем ли мы рассматривать их метафорически или же буквально. Тайны сознательного эго или же человеческой души велики. Эзотерическое имя этих солнечных ангелов буквально означает «владыки надх» неуклонного постоянного предстояния, пранидхана, потому они, обладающие пятым принципом манас, по-видимому, не только имеют отношение, но и установили йогическую систему и включили пранидхану, бхакти, предстояние Всевышнему, как пятое правило для соблюдения. Смотри Йога-Шастра 2.32. Уже было объяснено, почему трансгималайские оккультисты рассматривают их как явно тождественных тем, кого в Индии называют кумарами, агнишваттами. Насколько точно и верно выражение Платона, как глубоко и философично его замечание по поводу человеческой души или эго, когда он определяет ее как состав того же самого и другого, она – то же самое и другое, ибо эго, высшее «я», когда оно погружено, слито с божественной монадой, есть человек, и в то же время оно остается тем же самым и другим. Ангел, воплощенный в нем, тождественен с вселенским махатом. Великие классические писатели и философы чуяли эту истину, когда они говорили «нечто должно находиться в нас, что производит наши мысли, нечто весьма тонкое, это есть дыхание, это огонь, это эфир, это квинтэссенция, это тонкое подобие, это разумение, это число, это есть гармония. Вольтер. Все это есть манасы и раджасы, кумары, асуры и другие правители, и все возможные питри, праотцы, которые воплотились в третьей расе и этим способом и различными другими одарили человека разумом. Примечание. Под термином питри здесь понимается класс праотцов, а не только частный случай лунных питри. А.В. Существует семь классов питри праотцов, как показано дальше, три бесплотных и четыре плотских, и два вида агнишваты и бархишады. И мы можем добавить, раз имеются два вида питри, то также имеется и двойная и тройная категория бархишадов и агнишватов. Да, помимо тех существ, которые подобно якшам, гандхарвам, киннарам и другим, будучи рассматриваемы как индивидуальности, обитают астральный план, существуют настоящие девы. Именно к этим категориям принадлежат адитья, вайраджа, кумары, ранневедические асуры и все те высокие небесные существа, кого оккультное учение называет манасвин, мудрейшими, первейшими среди всех, и кто всех людей сделали бы самосознательными, духовно-разумными существами, которыми они и станут. Примечание. Речь идет о девах астрального плана, иерархах стихиалий, элементалов, существующих наряду с гандхарвами и прочими обитателями низших слоев астрального и эфирного планов. Подлинные девы принадлежат миру огненному, манаса будхическому. А.В.